У матерей святая должность в мире – молиться за дарованных детей. И день и ночь в невидимом эфире звучат молитвы наших матерей. Одна умолкнет, вторит ей вторая, ночь сменит день, и вновь настанет ночь. Но матерей молитвы не смолкают за дорогого сына или дочь. Господь молитвам матерей внимает, Он любит их сильней, чем любим мы. Мать никогда молиться не устанет о детях, что еще не спасены. Всему есть время, но пока мы живы, должны молиться, к Богу вопиять. В молитве скрыта неземная сила, когда в смирении ее приносит мать. Так тихо во дворе умолкли птицы, давно уже отправились все спать, а у окна склонилась помолиться моя родная, любящая мать. Неустанно, часто со слезами, год за годом, каждый день и ночь просит мама Господа ночами за спасение сына или дочь. Аминь.